359. Урусвати знает, что ясность тонкого зрения достигает среди многих смен жизни. Справедливо такое качество называли основой ясновидения. Проблески его можно заметить довольно часто, но твердая зоркость приобретается с большим трудом. Урусвати правильно припомнила, что уже с детства она имела ясновидение при твердом облике видений. Можно изучать, как медленно люди овладевают таким качеством зрения. Явленные тонкие облики часто дрожат, искажаются и теряют свои части. Облик ли вытягивается или расширяется, меняется выражение, и даже самое доброе лицо получает злобное значение. Вследствие таких искажений люди воображают, что к ним приблизился злобный дух. Между тем причина лежит в их собственном неумении развить тонкое зрение. Правда, среди суеты нелегко сосредоточиться и навести фокус на центры видения, ибо по краям облика вследствие колебаний ауры может начаться дрожание. Но не следует относить такое дрожание лишь к облику. Также оно может возникнуть из ауры зрителя. Нужно помнить, что большинство аур являет колебания, что может влиять даже на физическое зрение. В древности обучали тонкой зоркости. Для этого ставили перед учеником какой-либо предмет. Затем через некоторое время неожиданно предлагали закрыть глаза и описать видимость предмета. Обычно такое представление давалось нелегко. Люди воображают, что они запомнили отчетливо, но в сущности они усвоили лишь очертания и не могут указать характерные особенности. Но именно в таких особенностях заключаются стиль и сущность предмета. Нужно отдать справедливость, что в древности обращали много внимания на изучение психической природы человека. Мы можем доказать, что такое изучение происходило не только в храмах, но и в особых школах, которые впоследствии в Греции назывались академиями. Там, наряду со многими предметами, изучали также и народные сказания. Среди них находили указания, пришедшие из глубокой древности. И теперь ученые, изучающие народные сказания, могут найти следы великой сознательной мысли. Посмотрим, какими качествами наделены герои древности. Среди этих свойств можно усмотреть признаки достижений современной науки. Древние не только мечтали о таких достижениях, но они знали многие из них. Пусть ученые посмотрят на народные сокровища с точки зрения науки, они найдут много подтверждений о знании древних людей. Мыслитель однажды увидел пастуха, за которым следовало большое стадо овец. Мыслитель улыбнулся. «Каким колдовством заставил ты животных следовать за собою?» Пастух ответил. «Я живу с ними и люблю их. Они чуют, что следовать за мною им безопаснее».